Лужа третья. Дрянная девчонка. Его глаза тут же потемнели, став почти черными. Я быстро прикрылась своей мятой футболкой, но сразу же поняла, что в этом нет особой необходимости. Константин смотрел вовсе не на меня, а куда-то на стену, за моей спиной. Он словно что-то видел и разговаривал с кем-то невидимым. В комнате стало холодно, по моей спине побежали мурашки. Мне захотелось выскочить из ванной. Но прежде нужно было надеть футболку. Коста был чем-то очень сильно напуган. Его тело билось на мокром полу в конвульсиях. Хорошенькое, но белое, как мел, лицо искривилось от боли, губы дрожали, как у плачущего ребенка. «Только не Влад, умоляю! Только не он!» произнес шепотом парень, а затем, не сводя со стены рядом со мной стеклянных от ужаса глаз, принялся умолять снова и снова. «И не говори ничего отцу! Я прошу на коленях, не говори!» «Ну, раз не надо, так не буду», – пожала я плечами, надевая футболку. На этот раз не наизнанку, а просто задом наперед. «Ауч, моя голова!» – простонал Коста, наконец-то приходя в себя по-настоящему. Он кое-как смог сесть на полу среди осколков бутылки прямо в розовые лужи Лизиного любимого геля для душа. Его обычно тщательно уложенные темно-каштановые волосы теперь торчали в разные стороны, перемазанные розовым гелем и чем-то темно-красным, очень похожим на кровь. «Какого черта я пахну, как цветочная клумба? Это что за розовое дерьмо на моей башке? Фу, блин, это твоих рук дело, тварь!» Он резко вскочил на ноги, длинные черные джинсы были полностью обляпаны гелем, как будто он задницей вытер кисель. «Ты можешь хранить молчание и имеешь право на адвоката», — бросила я как можно холоднее и спокойнее, одновременно изо всех сил прислушиваясь к разговору Лизы и накачанного блондина. С той стороны двери было слышно ее кокетливое щебетание и мягкий растерянный голос здоровяка. Уловить слова было невозможно. Главное, чтобы фараон сейчас не узнал своего кореша. Но, кажется, Лиза его нехило треснула бутылкой. «Ай, мое лицо!» Коста дотронулся пальцами своего опухающего глаза, прямо в том месте, где уже начал образовываться отличный, весьма выразительный фингал. «Можешь копать себе могилу, уродина!» Он сунул руку во внутренний карман своей мокрой черно-розовой куртки и тут же вопросительно уставился на меня, удивленно моргая. «Где мой...» «Ты ворвался к моей соседке в ванную без стука, но с этим». Я повертела перед его носом коллекционным складным ножом. Она испугалась, закричала, и кто-то из соседей вызвал полицию. «Слышишь разговор прямо за этой дверью? Тебе повезло, что моя соседка еще не успела позвонить своему отцу. Тебе, наверное, интересно будет знать, что он главный прокурор города». «Черт, заткнись!» – процедил Коста сквозь зубы, еще сильнее бледнее и пытаясь спрятаться за порезанную душевую шторку. «Я же просто хотел пригласить ее на вечеринку!» «О, теперь это так называется, да?» Многозначительно подняла я брови. «Нож — это приглашение?» «Отвали! Я пришел сюда за своей флешкой и... Черт, я ничего не помню дальше!» «О, зато я все хорошо помню. Домогательство, угрозы с оружием», — подсказала я. «Блин!» Прошептал себе под нос Коста, который, однако, уже не раз уходил от обвинений за быструю езду и прочие хулиганства. Только вот с каждым разом его побеги от полиции становились все тяжелее, рискованнее и дороже. «Мы можем уладить все по-тихому? Как фамилия ее бати?» «Думаю, можем», — притворно задумалась я, с облегчением слыша, как хлопнула входная дверь. Лиза благополучно выпроводила блондинчика, но сейчас все будет зависеть от моей соседки. И, словно по приглашению, дверь в ванную комнату распахнулась, впустив на порог знакомую рыжую девчонку в банном халате с дурацкими Микки Маусами. Ее огненные волосы уже успели подсохнуть, и потому стали постепенно превращаться в красивые волнистые пряди. Зеленые глаза, ставшие еще больше от стресса и удивления, уставились прямо на парня. Пару секунд они смотрели друг на друга. Лиза настороженно сосредоточена, а Коста удивленно восхищенно. «Он извиняется», — начала я, быстро переводя все в шутку. «Просто захотел в туалет и вошел, потому что было не заперто». «Это еще что за...» — обалдело возмутился Коста. Однако, судя по слабой улыбке, что скользнуло по лицу Лизы и густо покрасневшему лицу парня, я была на верном пути. Затем он увидел... что увидел и... — продолжила я. «Два крыла!» выпалил парень, делая шаг вперед. Лиза машинально отступила назад, да так быстро, что ее наспех подпоясанный халат едва не распахнулся, обнажив все прелести перед подбитым гостем. «Я... ты... в смысле, ты стояла спиной и...» Если Константин видел ее крылья, то он попал. И очень сильно. Ему так понравилась картинка в ванной, что он засмотрелся, подскользнулся на мокром кафеле и шлепнулся. Заполнила я неловкую паузу. Как же мне сейчас хотелось треснуть этого Косту за то, что он вот так безнаказанно и пристально пялился на Лизу. Но в итоге пришлось просто сократить мою речь. Короче, он извиняется и даже собирается полностью компенсировать стоимость нашего геля для душа и рваной шторки. «Замолчи же!» – рявкнул на меня парень, неловко пригладил свои растрепанные волосы, снова вляпавшись в розовый гель и серьезно посмотрел на Лизу. «Сегодня у меня будет вечеринка. Если хочешь прийти, скажи. Я сам заеду за тобой в 8. Со мной тебя никто не тронет. Только не говори ничего своему бате». Лиза нахмурилась и сжала губы в тонкую линию. Она вопросительно посмотрела на меня, сердито сверкнув глазами, словно спрашивая, «Что за ерунду ты ему наврала?» Я быстро пару раз пожала плечами, наш условный знак о том, что я расскажу ей все позже. Блин. Только бы она не согласилась на эту вечеринку с этим ушлепком. «Так, молодой человек!» Вздохнула Лиза, гордо откидывая назад рыжие пряди волос со лба. «Я не согласна. Я ведь знаю, кто ты такой, фараон. Я вижу тебя насквозь». «Я правда только хотел пригласить тебя на вечеринку!» Брови парня мучительно изогнулись. В одно мгновение он превратился из мачо в обычного, напуганного дворового мальчишку. «Все, что хочешь, только не звони своему бате!» «Зовешь меня на одну из своих ночных оргий?» – нахмурилась Лиза. Надо сказать, что она, как круглая отличница и примерная девчонка, никогда не ходила ни в клубы, ни на сомнительные вечеринки. И сейчас совершенно не собиралась делать исключение и принимать приглашение от самого опасного, богатого и избалованного парня в городе. Пусть даже в это мгновение он и смотрел на нее, слегка наклонив голову, как ребенок на новую игрушку. «Хочешь, чтобы я стала одной из твоих куколок-игрушек, да? Да ни за что!» «Я не имел в виду ничего такого. Я даже не буду с тобой флиртовать. Рыжие ботанички не в моем вкусе!» Соврал он, отводя блестящие темные глаза в сторону. «Я не буду околачиваться рядом. У меня есть дела. Единственное, все будут знать, что ты под моей защитой. И тебя никто пальцем не тронет». Лиза удивленно подняла вверх одну бровь и прикусила нижнюю губу. Затем посмотрела на меня, глубоко вздохнула и серьезно произнесла. «Я не смогу пойти на твою вечеринку без своей соседки. Ты приедешь за нами в 6, хорошо?» «Нехорошо!» – буркнул Коста и вскинул от возмущения брови. «Во-первых, в 6 слишком рано. А во-вторых...» Он резко обернулся в мою сторону и посмотрел так, словно ему под нос сунули вонючую дохлую крысу. «Мы не пускаем на вечеринку таких страшных». «А я и не собиралась!» Вполне искренне улыбнулась я, собираясь уходить. Но Лиза быстро положила руку на мое плечо. «Они идут со мной, это не обсуждается!» Серьезно заявила она, прожигая Косту взглядом насквозь. «Или с ней, или я сегодня вечером, пожалуй, встречусь с другом». Парень сжал губы и, судя по напряженным скулам, стиснул зубы, но промолчал. А Лиза вскинула голову, довольная тем, какой волшебный эффект производит на великого и ужасного фараона ее мокрые и оттого чрезвычайно яркие волосы, огромные бездонные глаза и длинные обалденные ноги, во всей красе торчащие из-под коротенького халата. И это при том, что сейчас она даже не была накрашена. «Хорошо, пусть лучше это едет», – нехотя кивнул в мою сторону Коста, сжимая кулаки. «Чем твой парень?» «Вот и славненько!» – прощебетала Лиза, ее настроение поднималось с каждой минутой. «Сегодня вечером ты не узнаешь мою подругу. Она будет в платье и при макияже, а ты пожалеешь о каждом слове, что сейчас я здесь сказал». «Чего?» – одновременно закричали мы с Костой. «Нет, и никогда не буду!» – продолжила я с самым оскорбленным видом. «Я не надену платье ради этого болвана! Я ненавижу вечеринки и хватит ржать!» Но Косту было уже не остановить. Он расхохотался так, что даже поперхнулся и закашлялся. «Сегодня вечером в 6 я сам заеду, хочу посмотреть на это шоу!» Он открыл дверь и выбежал в коридор со словами. «И найди для нее каблуки, будет весело!» «Да пошел ты!» Попрощалась я, поднимая ему вслед кулак с отогнутым средним пальцем. Лиза быстро закрыла за ним дверь и, тяжело вздохнув, прислонилась к ней спиной. «Что ты соврала ему про моего отца?» – тихо спросила она. Улыбка и задор мигом сползли с ее хорошенького лица. «Что он генеральный прокурор города?» – ответила я. «Что?» Лиза замерла на месте. Ее нижняя челюсть буквально упала на пол. «И ты считаешь это нормально? У меня ведь даже нет отца!» «А что мне нужно было сказать фараону? Ему так понравилась твоя голая задница, что если бы не мои кулаки...» «Твои кулаки только все испортили!» – закричала Лиза, окончательно выходя из себя. «Ты всегда все портишь! Почему ты всегда врешь?» «Потому что...» – тихо ответила я, направляясь к двери. «Сегодня в 6 у меня есть дела, кстати». «Они, стой!» Произнесла Лиза гораздо мягче. Ее ладони опустились на мои плечи и развернули меня к ней лицом. «Уж мне-то хватит врать! Сегодня в 6 ты едешь со мной на эту тупую вечеринку. Ты наденешь мое лучшее платье, то самое синее в обтяжку. Оно как раз подходит под цвет твоих глаз. Я сделаю тебе крутой макияж. Ты почувствуешь, что красота – это женское оружие. Оно гораздо эффективнее и сильнее, чем вранье. Я научу тебя всему». И этот хам Коста сегодня же обо всем пожалеет. Он сам приползет на коленях прямо к твоим каблукам. «Кроссовкам», — поправила я. С одной стороны, я была безумно благодарна Лизе за то, что она такая классная подруга. Всего за пару месяцев она стала мне дороже и ближе, чем родная сестра. С другой стороны, я понимала, что даже у нее никогда ничего не получится. «Прости, мне пора идти». «Ани, если ты откажешься, я не буду с тобой разговаривать неделю». Резко манипулирует мной Лиза. «Да хоть месяц!» – блефую я, открывая дверь. «Уверена?» – кричит мне вслед Лиза. Я молча иду по коридору и не оборачиваюсь. «Ты забыла переодеть футболку!»